8. Вождь знает, что он противопоставлен силам тьмы. Вождь знает, что борьба с ним беспощадна. Вождь знает, как хитры уловки тьмы. Но он имеет два оружия против тьмы. Первое — личная зоркость и умеренность в жизни. Второе — общение с силами света во всей их непобедимости. Немалая шутка предстоять перед всеми ужасами тьмы, и нельзя от них отвернуться, но вождь чувствует руководящую. И в битве является ему ощущение руки этой, или на тело сходит дуновение благодати. Не пропустит вождь такие знаки благодати. Вождь должен помогать народу и очищать значение смущенных выражений. Смута жизни в значительной степени происходит от смуты понятий. Значит, лучшие знатоки языка должны быть собраны, чтобы очистить значение слов.